Глава 22. Тарабарский язык судопроизводства. Обвиняемый, почему вместо того, чтобы культурно объяснить, что вам неприятно нецензурное выражение, запах алкоголя, сигаретный дым, выпущенный вам в лицо, вы ударили пострадавшего, повалили на асфальт, пнули ногой и, подняв, сбросили с моста в реку? Я попытался объяснить культурно, но он попросил меня выражаться попроще. Как становится очевидно из названия главы и приведенной шутки, речь пойдет о том, что язык, на котором ведется судопроизводство, непонятен населению. Как получилось, что язык, на котором решаются вопросы жизни и смерти, пожалуй, самый непонятный, витиеватый, изобилующий выражениями, значение которых практически не ясно подавляющему большинству людей? Получается, в суде есть особая лексика, им так нравится, а против странности системы правосудия, как мы не раз уже установили, ничего сделать нельзя. Тем более, по всем узким специализациям есть своя терминология, также в медицине, например. До судебного разбирательства человек, который был приглашен в суд, должен получить консультацию юриста-адвоката, который все должен пояснить на более понятном языке. А на процессе, по всей видимости, предполагается, что адвокат, как переводчик, будет переводить подзащитному. Юриспруденция – это ведь особая наука, и она имеет право на свой профессиональный язык. Но речь идет не о специальной науке, а об общественном институте, претендующем на универсальность и общедоступность. О каком равенстве всех перед законом может идти речь, если язык этих законов и язык судопроизводства непонятен подавляющему числу граждан? С другой стороны, возникла мода на определение общеизвестных понятий, вообще не требующих этого. Например, в статье 1 Водного кодекса Российской Федерации определяется понятие «вода». По мнению законодателей, это химическое соединение водорода и кислорода, существующее в жидком, твердом и газообразном состояниях. Чуть ниже дается определение вод во множественном числе. Это вся вода, находящаяся в водных объектах. Приведенный пример говорит о том, что законодатель нередко сам отступает от норм и требований юридического языка, которые считает обязательными. Почему это происходит? Главная причина размывания юридического языка – низкий уровень культуры самих законодателей, непонимание ими ценности юридического языка, неумение использовать все его регистры. Существует проблема и с переводом международных правовых актов, принятых российским законодательством. Снятие искусственных идеологических барьеров существенно расширило круг международного общения России, что выразилось в подписании и ратификации целой серии важнейших международно-правовых документов. В свою очередь, это поставило на повестку дня проблему правильного перевода на русский язык универсальных международных документов, заключенных на иностранных языках, их адекватного толкования и применения. Наиболее остро эта проблема встала при подготовке к ратификации Европейской конвенции о правах человека и основных свободах и других тесно связанных с ней документов. Тот, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с юридической документацией, наверняка заметил, насколько запутанным и непонятным может быть язык права. Громоздкие конструкции, витиеватые фразы, сложные формулировки и непонятные слова, кажется, создают всевозможные препятствия, чтобы утаить истинный смысл сообщения. Людям без юридического образования далеко не всегда удается понять, о чем идет речь в документе, даже если он составлен на их родном языке. Можно представить себе, с какими трудностями сталкиваются переводчики, работающие в области юриспруденции. Необходимо провести такую реформу юридического языка, чтобы каждый текст мог пройти тест на понимание десятилетним ребенком. Вот тогда можно будет говорить о формировании истинного правосознания. То, что непонятно десятилетнему ребенку, непонятно и основной части населения. Люди научились скрывать свою безграмотность, но подвижники образования знают, что если опросить с пристрастием любого человека на предмет понимания даже общераспространенных слов, окажется, что подавляющее большинство взрослых граждан не понимают их истинное значение. О каком формировании правосознания идет речь, если люди, как говорится, тупо не понимают? В других областях человеческой деятельности тоже существуют специализированные языки. Но ни одна эта сфера не проявляет узаконенной агрессии и мер подавления по отношению к человеку. Только система правосудия. Медицина и техника не призваны наказывать. Так что там непонятную терминологию мы как-нибудь переживем. А вот судебный процесс должен вестись на понятном языке. Дело в том, что юристы не обсуждают вопросы квантовой физики, неудобные для понимания обыкновенным человеком. Юридический язык обычно касается житейских ситуаций, но превращает их в абракадабру. Эта проблема характерна и для других языков. И на английском, и на французском, и на немецком, и на иврите юридический язык разительно отличается от обычного. И особенно грустно, что юридическая терминология и речевые обороты претендуют на особую точность выражения мысли и отсутствие возможности разночтений, в то время как, к сожалению, запутанность терминологии как раз способствует манипуляциям и лазейкам. Как и полагается в системе, притязающей на величие и таинство, для ведения правового процесса, особенно публичного характера, требуется особое наречие, состоящее из терминов на секретном языке, как правило, латыни. Цель состоит в том, чтобы вызывать и поддерживать уважение и даже страх перед самой системой, которая приобретает квазирелигиозный характер. Действительно, латынь используется либо в религии, либо в медицине. Не потому ли юриспруденция стремится охватить в себе элементы культа и исцеления от преступных наклонностей? Ясно одно – непосвященным, а их подавляющее большинство суммарного населения планеты. Без специальной подготовки определенного уровня не подступиться к бастионам юридической системы. И вот тут встает необходимость, часто являющаяся путем все того же легального принуждения, иметь посредников между непосвященными и культом закона. Термины, в которых эти отношения описываются, обрастают такими же табу, как и терминология криминального и процессуального характера. А ведь не секрет, что все эти термины потенциально легко перевести на любой из существующих языков, и тогда их суть и назначение станут понятны тому самому непосвященному большинству. Но в том-то все и дело, что будучи переведенными, они лишатся той ауры секретности и величественности, которыми пользуются ныне. И возможно, в итоге окажется, что в доброй половине из них вообще нет никакой надобности, которую бы диктовала реальная действительность. И что многие из них самим своим существованием скорее препятствуют поиску истины и справедливости, нежели облегчают его.